Если ближе к городу нам приходилось идти в основном через лиственные породы деревьев, то чем дальше мы отходили, тем больше нам встречалось хвои. Сейчас вокруг нас высились сплошные ели, пихты и сосны. Причем лес не был такой уж густой. Иногда расстояние между деревьями было больше десятка метров. Кустов и корней, перегораживающих дорогу, также практически не было. Но это не значит, что путь наш был нетруден. Все же местность здесь была холмистая, и мы то поднимались по пологим склонам, то опускались вниз, стараясь не запнуться о какую-нибудь кочку. Получалось это далеко не у всех. Впрочем, мне поход был не в тягость. Я к длительным пешим переходам привычен, и даже не слишком для этого подходящая одежда не мешает. А ведь мистер Шекли предлагал мне свой старый охотничий костюм с удобными туристическими ботинками. Но вряд ли эта одежда защитит меня от когтей. А вот моя может. Пусть в пиджаке и при галстуке я смотрюсь в условиях дикой природы немного неуместно. Следы уходят дальше. Когда мы оказались в одной из низин, осмотревшись, указал дальнейшее направление Карвер. «Сейчас опять наверх!» «Нам не туда», — покачал головой я, ориентируясь на постоянно маячащий перед глазами маркер. «Нужно идти прямо между холмов». «Но отметины на деревьях ведут наверх», — заупрямился старик. «Да, очень удобно, что они сами набросали нам хлебных крошек. Но теперь это ложный след. Здесь они разделились. Раненый вернулся в логово. Если присмотритесь, то увидите следы. Вон там. Тварь еле ноги волочит. А второй отводит от него внимание. Здесь отметин даже больше, чем требуется». «Ты точно в этом уверен?» — уточнил Дауд, глянув на очередной склон, как на своего злейшего врага. «Видно, ему очень хочется, чтобы я оказался прав. Похоже, Фейри о нас, как о следопытах, не слишком высокого мнения. Эти зарубки на деревьях с самого начала были расположены так, чтобы мы их заметили, и, не дай бог, не свернули в сторону. Не удивлюсь, если в конце нас ждет какая-нибудь ловушка». «Значит, теперь вниз», — кивнул шеф. Народ был с ним солидарен. Даже строптивый Коннингтон облегченно выдохнул, рукавом утерев пот со лба. «Мы топаем около 3 часов и отмахали уже прилично. Солнце еще высоко и скоро садиться не собирается. Так что у нас есть все шансы застать ублюдков со спущенными штанами. Ну, если бы они в самом деле носили штаны». Дальше дело пошло веселее. Копы даже начали перешучиваться между собой. Однако я, вглядевшись вдаль, насколько позволяла видимость, на них шикнул. «Что происходит?» — спросил Дауд. «Мы заходим на их территорию. Посмотрите вперед. Видите что-нибудь?» «Нет», — ответил один из копов. «Вот именно. Отсюда это не так заметно. Но дальше все теряется в тумане. Их защитные приемчики», — понятливо протянул шеф, которому я подробно пересказал о Мураке все, что сумел вытянуть из Киры. «В конце концов, было бы глупо предполагать, что они, располагая такими возможностями, никак не защитят свое логово». «Становись! Мы уже близко, парни! Самое время подготовиться к последнему рывку!» Встав на привал, полицейские сняли со спин рюкзаки и принялись вытаскивать оттуда нейлоновые канаты, фонари и фальшфейеры. Если верить слухам, которые слышала девушка, морок — довольно коварная штука. Можно бродить в нем часами, а потом выйти там же, откуда вошел. Или потерять своего спутника, даже если вы идете на расстоянии вытянутой руки. И ведь не докричишься друг до друга. Туман как будто глушит звуки. Ну, в то, что он способен глушить радиосигналы и грохот выстрелов, мы уже и сами успели убедиться. Чтобы не потерять друг друга в этом мареве, нам и понадобится веревка с сигнальными огнями. Фальшфейерами еще и от тварей отмахиваться можно. Ну а с выбором направления все надежды лишь на мои гаджеты. Ночью внутри огороженной мороком зоны они работали без сбоев, так что нет причин сомневаться в них и сейчас. Понятное дело, что Дауд и остальные уповают не на непонятные приблуды, а исключительно на мое мастерство чтения следов, которые еще пойди отыщи. «Ты точно справишься?» — озвучил свои сомнения шеф, когда все уже обмотались канатами, закрепив их на карабины, обвешались иллюминацией и во все стороны ощетинились стволами. Маркер стабильно мигал, показывая, что до цели осталось чуть меньше 10 километров. «Да это рукой подать! Мы пройдем сквозь этот морок, как нож сквозь масло», — мог бы сказать я, если бы не понимал, что именно сейчас начинается самая трудная и опасная часть пути. «Положись на мой нюх!» Стараясь звучать уверенно и бодро, я выдавил свою фирменную улыбку. Мы начинаем движение. Белесая дымка, огибая стволы, уже струится под ногами, рассеиваясь при каждом шаге, но тут же смыкаясь вновь. Клочковатое марево как будто таится за деревьями, словно хищный зверь, выжидая удобного момента для атаки. Шаг. Еще один. И вот оно набрасывается на нас со всех сторон, погружая в неизвестность. Ну что же, вы нас ждали, и мы приперлись. Извините, что без стука.